блаженны ли мы во Христе? Нашли ли мы в Боге отраду? Христос на Голгофском кресте нам выстрадал эту награду. Христос на Голгофском кресте нам выстрадал эту награду. И если в нас вера горит, и Духа Святого дыханье, блаженство любви потушить не могут земные страдания. Блаженство любви потушить не могут земные страдания. Рожденная свыше душа от Духа и Божьего Слова восстанет беду сокруша, и радость вернется к нам снова. Восстанет беду сокруша, и радость вернется к нам снова. Напрасно в мирской суете ты ищешь для сердца забвенья. Блаженство в Иисусе Христе, в нем вечное счастье спасенья. Блаженство в Иисусе Христе, в нем вечное счастье спасенья. В нем вечное счастье спасенья.